Глава 8. Она отдала всю свою энергию организации приема и бала по случаю инаугурации, заказав для себя платье из гладкого белого шелка с кружевами, изысканный веер и украшения для головы. Этот туалет обошелся в целом почти в 2000 долларов. После этого она приняла большую группу республиканцев, членов своей семьи и друзей. Она просто смертельно устала. И именно в это время дочь ее сестры Элизабет Джулия Бейкер, приехавшая с мужем на церемонию инаугурации и занимавшая гостевую комнату, стала в Вашингтоне притчей во языцах, разъезжая днем в закрытой коляске с каким-то мужчиной, тогда как ее супруг почивал в кровати с балдахином. На следующую ночь Мэри проснулась и увидела Авраама, стоявшего около ее постели в длинной ночной рубашке. «Мэри, я не хотел будить тебя, но уже 2 часа. Джулия все еще в библиотеке и так шумит, что я не могу заснуть». Мэри набросила халат и, надев тапочки, прошла в библиотеку. Джентльмен, находившийся около Джулии, не был ее мужем. Мэри предложила своей племяннице отправиться в Спрингфилд. Ниньян, просившая Авраама назначить его на хорошо оплачиваемый пост, поскольку он якобы находится в затруднительном положении, нажил, как сообщили надежные друзья из Спрингфилда, большое состояние на военных контрактах, которые заключались с демократами, врагами администрации, поставлявшими войскам бросовые товары. Авраам вызвал Ниньяна в Вашингтон, взвесил все свидетельства и перевел его в отдел снабжения в Чикаго, где он не имел отношения к заключению контрактов. Вслед за возмущенным протестом Элизабет появилась проблема, связанная с мужем сестры Энн, с Кларком Смитом. В конце дня в ее спальню ворвался Авраам, размахивая перед ее носом письмом. «Послушай, что осмелился написать мне твой зятек. Если бы вы могли в надлежащее время поставить меня в известность или намекнуть, что дело идет к закруглению наших неприятностей, я мог бы выбросить на рынок свой товар на сумму в несколько сотен долларов до того, как упадут цены. Я буду хранить такую информацию, как сугубо конфиденциальную. Вы можете послать письмо по частному адресу в Нью-Йорк. Никто не будет знать». Он бросил письмо, его лицо пылало от возмущения. Наиболее болезненный удар нанесла ее сестра Марта, бывшая замужем за капитаном конфедератов Клементом Уайтсом. Она написала, не может ли посетить в Вашингтоне дорогую сестру и братца Линкольнов. Авраам уступил настояниям Мэри выдать пропуск. Когда Марта пересекла линию фронта на пути в Ричмонд, нью-йоркская газета «Трибюн» опубликовала статью, обвинявшую ее в отказе предъявить для досмотра багаж, а затем Марта хвасталась, что в ее чемоданах была контрабанда, а президент запретил открывать их для досмотра. Несколько недель печать страны муссировала историю Марты Уайт, доставившей мятежникам большую партию столь необходимого армии хинина и оставившей в дураках президента и миссис Линкольн. «Я начинаю понимать, почему на обеих инаугурациях не было членов твоей семьи», — сказала Мэри извиняющимся тоном. «Почему ты не назначил никого из них даже на малозначительный пост и не принимал в Белом доме в роли посетителей? Моей семьи хватило на 2». Авраам печально улыбнулся. «О, мой кузен Деннис Ханкс приходил однажды сюда и просил выдать его зятю разрешение на торговлю». Он посмотрел на нее с робостью. «Я удовлетворил его просьбу, но не сказал ничего тебе». Возобновились мучительные головные боли. Теперь она чувствовала, словно что-то давит на мозг, а кожу на голове жжет. Перед глазами все расплывалось, а внутри стягивало. Целыми днями она не могла разговаривать даже с Тадом, одиноко бродившим из комнаты в комнату. Уильям Стоддарт заболел тифом, и его увезли из Вашингтона. Она потеряла таким образом надежного друга в Белом доме. Ее охватила депрессия. «Теперь у меня ИПО», — бормотала она. Как-то вечером она заставила себя спуститься в приемные залы, поскольку пришли гости, но кончила вечер ссорой с сенатором Самнером, не желавшим отдать правительство Южных Штатов в руки тех, кто отрывал эти штаты от Союза. Разгневанный Самнер покинул Белый дом, и на следующий день ей пришлось извиняться. Слова едва оправдывают ту небрежную манеру, с какой я обратилась к вам вчера. Поэтому молю вас принять это скромное подношение мира к вашему столу, несколько живых цветов, выращенных садовником. Полагаю, что ваш добрый характер простит меня, остаюсь уважающей вас, Мэри Линкольн. Авраам планировал выехать на фронт, надеясь присутствовать при падении Ричмонда и сдаче генерала Ли. Она помнила свою поездку весной 1863 года в Потомакскую армию, встряхнувшую ее. Тат мог бы поехать с ними, и они могли бы повидать Роберта, ибо она настояла на том, чтобы Авраам добился назначения Роберта в штаб Гранта. Авраам одобрил ее идею. 23 марта они отплыли от дока на 6-й стрит на пароходе «Ривер Куин». Мэри и Авраам занимали капитанскую каюту, Тат и миссис Кекли – соседние каюты. На следующий вечер в 9 часов они прибыли в Сити-Пойнт. Гавань красочно сверкала огнями кораблей. Небольшой городок словно карабкался уступами по утесам. Наверху светились огни штаб-квартиры генерала Гранта. На следующий день к ним пришел непосредственно из штаб-квартиры генерала Гранта Роберт в форме капитана и рассказал об ожесточенной стычке на заре, когда конфедераты пытались прорваться через линию армии Союза и таким образом соединить свои силы. Через час Мэри и Авраам сели в военно-транспортный вагон. Густо дымивший локомотив медленно потащил его к форту по железнодорожной линии снабжения войск. Выйдя из вагона, Мэри застыла в ужасе, увидев в поле, усеянное телами убитых и раненых солдат Союза и Конфедерации. Могильщики копали могилы, санитары союзной службы оказывали помощь раненым. Под флагом перемирия служащие госпитальной службы Конфедерации в серой форме хоронили своих убитых. Ей стало дурно. Секретарь генерала Гранта Адам Бадо помог ей, и миссис Грант, косоглазой женщине с крупными чертами лица, подняться в полуоткрытую коляску, а затем сел сам напротив женщин. Авраам и другие мужчины ехали верхом. Дорога представляла собой сплошные рытвины, и коляску то и дело подбрасывала. Мэри приложила руку к голове, ощутив пульсацию. Адам Бадо сказал: «Думаю, скоро начнется решающее сражение. Все офицерские жены отправлены домой. Исключением является лишь жена генерала Чарльза Гриффина. У нее есть специальное разрешение от президента». Мэри поднялась со своего сиденья. «Что вы хотите этим сказать, сэр? Хотите ли вы сказать, что она виделась с президентом наедине?» Бадо уставился на нее с неприязненной усмешкой. «Это весьма сомнительная улыбка, сэр. Позвольте выйти из экипажа. Я спрошу президента, видел ли он ее одну?» Бадо молчал. Миссис Грант сказала успокаивающим тоном: «Миссис Линкольн, мы будем на линии фронта вместе с президентом через несколько минут. Будьте добры, сядьте и не расстраивайтесь». Экипаж подъехал к смотровой площадке. Генерал Мид помог Мэри спуститься на землю, подав ей руку. «Генерал Мид, получила ли миссис Гриффин разрешение оставаться здесь, в армии, от президента?» Генерал Мид посмотрел на ее встревоженное лицо и спокойно ответил. «Этого не могло быть, миссис президент Линкольн. Она получила разрешение оставаться на фронте непосредственно от военного министра Стентона, к коему обращалась». Мэри пошла назад к экипажу и торжествующе сказала миссис Грант и Бадо. «Генерал заверил меня, что разрешение миссис Гриффин выдал не президент, а мистер Стентон». Последовало молчание, и она поняла, что они смущены не за себя, а за нее. Она резко покачала головой, словно желая вытряхнуть из себя ненужные мысли, ей следует лучше контролировать себя. В этот вечер она и Авраам мирно поужинали в каюте «Ривер Куин». Выйдя на палубу на следующее утро, она обнаружила, что холодный зимний ветер утих, солнце прогрело ароматный прозрачный воздух. Гавань, куда вливались реки Аппоматокс и Джеймс, была забита канонерками, парусными лодками, транспортами и пассажирскими судами. Ривер Куин отошел от причала и поплыл по реке Джеймс под утренним солнцем. Солдаты из армии Шеридана купались, плавали, мыли лошадей, смеясь и распевая песни, как школьники, сбежавшие с уроков. Ривер Куин прошел через флотилию лодок, украшенных флагами Союза. Люди приветствовали Авраама, стоявшего у поручней вместе с Мэри. Одетый в длинный черный сюртук с фалдами, в своем высоком шелковом цилиндре, с трепыхавшимися на ветру концами галстука, он держал Мэри за руку. Они спустились с парохода на противоположном берегу от Сити-Пойнт. На сей раз был подан экипаж с рессорами, и это облегчило Мэри и миссис Грант поездку на место смотра армии под командованием генерала Орда. В экипаже вновь был Адам Бадо в сопровождении полковника Портера. На развилке кучер сбился с пути, и выбранная им дорога перешла в лесную тропу. Пришлось возвращаться обратно. Грязь не высохла, и экипаж ехал медленно. Взвинченные тем, что они могут пропустить смотр, ради которого отправились в путь, Мэри решила, что лучше пройти пешком те несколько миль, которые отделяли их от места смотра. Она приказала кучеру остановиться, но, спустившись на землю, поняла, что грязи по колено. Она забилась в угол коляски, кусая губы. Они опоздали почти на 2 часа. Смотр армии Джеймса закончился в тот момент, когда приехала Мэри. Авраам и генералы Грант и Орд объезжали под музыку оркестра шеренги солдат, стоявших по стойке смирно. Рядом с Авраамом ехала какая-то женщина. Мэри обратилась к офицерам на переднем сиденье. «А что это за женщина рядом с президентом Линкольном?» «Это миссис Орд, жена командующего войсками на смотру». «На что она претендует, разъезжая рядом с президентом?» «Какое она имеет право представляться женой президента?» «О, я уверена, что она и не пытается претендовать, миссис Линкольн», ответила миссис Грант. «Всем известно, кто вы. Мы просто опоздали на смотр». В этот момент племянник государственного секретаря и частый гость Белого дома майор Сьюарт подъехал с ухмылкой на лице. «Конь президента весьма галантный, миссис Линкольн. Он старается быть рядом с миссис Орд». «Итак, в газетах пойдет разговор о том, как миссис президент Линкольн была задвинута на второй план, а рядом с президентом скакала миссис Орд. Это положит начало еще одному жалкому слуху, вроде того, что был помещен в Мэнард-Эксис». Миссис Орд, заметив подъезжавший экипаж Мэри, отделилась от Авраама и генерала Орда и подскакала к экипажу. «Миссис президент Линкольн, я так счастлива, что вы приехали. Генерал думал, что я должна занять ваше место, поскольку вы, к сожалению, задержались. Вы заняли мое место. Могу ли я поставить вас в известность, миссис Орт, что никто не занимает мое место? В будущем я поблагодарю вас за то, чтобы вы не изображали себя женой президента». Миссис Орт разрыдалась. Миссис Грант поспешила сгладить. «Миссис Линкольн, не думаю, что следует говорить так с миссис Орт. Она не собиралась делать что-то плохое, а всего лишь следовала указаниям мужа. Попрошу не защищать ее. Вы должны были сохранить лояльность ко мне как первой леди. Я начинаю думать, что здесь какой-то заговор». Наступило молчание. Миссис Орт и майор Сьюарт отъехали в сторону. Миссис Грант просила извинить ее и оставила одну в коляске. Мэри приказала кучеру отвезти ее назад к Ривер-Куин. Поездка назад была сплошным кошмаром. Мэри была в полубессознательном состоянии. Голову сверлила мысль о пережитом унижении. Все были против нее. Если бы власть была в их руках, то они лишили бы ее положения первой леди и заполнили бы собой образовавшуюся брешь. Но она этого не допустит. Она слишком долго страдала и слишком многое вынесла, чтобы стать объектом насмешек. Мэри упрекала и Авраама. Он мог бы задержать парад до ее приезда. Он слишком многим ей обязан. Она заперлась в каюте, уткнулась лицом в подушку, голова мучительно болела. Авраам приехал к вечеру. Несколько раз он постучал в дверь. «Мэри, ты здесь? Могу ли я войти?» Она открыла дверь. Он стоял, склонившись над ней. На его лице было выражение осторожной грусти. «Мэри, я очень огорчен тем, что кучер сбился с пути. Все это печально. Но дивизия стояла несколько часов. Я считал, что было бы неправильным заставлять солдат ждать. Поэтому ты выбрал другую женщину, чтобы она скакала рядом с тобой. Авраам, как ты мог? Это мое место, и ничье больше. Ты заставил солдат думать, что она жена президента. Все газеты сделают из этого историю». Авраам был искренне изумлен. «Но почему они станут делать историю с такого инцидента? Солдаты видели миссис Уорд раньше. У нее есть разрешение находиться на фронте. Господь знает, что мы подвергались всем мыслимым нападкам. Уж, конечно, ни одна газета не связывала мое имя с какой-либо другой женщиной». Она вспыхнула. Уколы боли, подобно пулям, пронзили ее мозг в разных направлениях. Она не скажет ему. Такое унижение никогда не слетит с ее языка. Авраам поднял ее с подушки. «Не хотела бы ты одеться? Мы даем обед генералу Гранту, миссис Грант и членам его штаба. Они берут с собой на борт оркестр. Миссис Орт будет присутствовать? Генерал и миссис Орт будут присутствовать. Тогда я не пойду». Она не могла больше сдерживать свою боль и тревогу и разрыдалась, закрыв лицо руками. Авраам стоял около нее, гладя по голове. Она решила возвратиться в Вашингтон. Уединившись в Белом доме, она осознала чудовищность сотворенного ею. Боже мой, как она может простить себе? Что ей сделать с головной болью, которая не позволяет ей удерживаться от нервных вспышек, лишает ее способности мыслить, перечеркивает годы решимости и дисциплины? Авраам посылал телеграммы, словно ничего не случилось. Направлял послания, описывавшие подробности сражения, как это делал он в течение 4 лет в Белом доме, обсуждая с ней стратегию и результаты кампании. Штаб-квартира армии Соединенных Штатов, Сити-Пойнт, 2 апреля, 7/45, 1865 год. Миссис А. Линкольн, Вашингтон, округ Колумбия. Прошлой ночью генерал Грант телеграфировал, что Шеридан со своей кавалерией и 5-м корпусом захватил 3 бригады пехоты, поезд и несколько батарей. Сегодня утром генерал Грант приказал начать наступление по всей линии. А. Линкольн. Через несколько часов поступила другая телеграмма из Сити-Пойнт. Миссис Линкольн, в 4:30 сегодня после полудня генерал Грант телеграфировал, что он полностью взял в кольцо Петерсбург и захватил за время с начала наступления около 12 тысяч пленных и 50 орудий. Он предлагает встретиться с ним утром. А. Линкольн. На следующий день она получила сообщение, что генерал Ли эвакуировал свои войска из Петерсбурга. Через несколько часов генерал Грант овладел Ричмондом, из которого ушли войска Конфедерации и правительства Южан. Но поступали и тревожные вести. Из военного департамента ей доставили рапорт о том, что горечь поражения толкает Южан на сколачивание заговора с целью убить Авраама. Она написала записку начальнику полиции Вашингтона, чтобы 2 рекомендованных офицера, Джозеф Шелдон и Джон Паркер, были направлены для несения службы в правительственном особняке. В эту ночь была выставлена дополнительная охрана. Авраам вернулся в восторге от того, что пока он был в пути, генерал Ли сдался генералу Гранту. Как только генерал Джонсон сдаст остальную часть армии Конфедерации генералу Шерману, война между штатами закончится.